но глаза уже вовсю метали молнии. Заметив это, служанка невольно отступила назад, все равно продолжая выполнять приказ, торопливо раскладывая на ближнем диванчике легкое платье цвета морской волны, к нему, туфли на каблуках, расшитые серебром, и миниатюрный клатч, расшитый кристаллами. «Простите, но это приказ господина Халеда», — слегка дрожащим голосом продолжила говорить девушка. После конфликта с семьей Риган, ситуация так и не разрешилась, и он сейчас даже был вынужден объясняться с главным администратором. Не дослушав ее до конца, Лира все же взорвалась, словно затопившее ее было спокойствие обрушилось вниз, оставив только чистую ярость. «Вон!» — завопила она так, что мраморные стены дрогнули от эха. Служанка, испуганно всхлипывая, быстро отступила, роняя на пол приготовленные туфли. Лира же схватила первое, что попалось под руку, хрустальную вазу с розами, и с размаху метнула ее в сторону двери. Ваза с оглушительным грохотом разбилась вдребезги, и ее многочисленные осколки настоящей шрапнелью разлетелись в разные стороны. Следом в воздух полетели подушки, полотенца, маленькая серебряная шкатулка, баночки с кремами. Все то, что только попадалось молодой девушке под руку, тут же становилось оружием ее бешенства. Перепуганная таким всплеском эмоций обычно спокойной хозяйки, служанка еле успела выскользнуть за дверь, захлопнув ее за собой, прежде чем за ней ударился тяжелый флакон духов, разбившись вдребезги и заполнив пространство приторно-сладким запахом сирени. Немного погодя, Лира осталась одна посреди практически полностью разгромленной спа-зоны. Пытаясь все же успокоиться и взять свои эмоции под контроль, она все еще тяжело дышала, и грудь девушки высоко вздымалась. Вода из ее мокрых волос капала на дорогостоящий ковер, оставляя темные пятна. Да, она не привыкла к отказам, ведь она никогда их не получала. А теперь даже ее отец был против нее, и это ощущение было для избалованной вниманием молодой девушки просто невыносимо. И самое ужасное было в том, что все это означало только одно, именно то, что ситуация сложилась действительно очень серьезная, до невероятности. Но Лира Ортель умела мастерски игнорировать реальность, когда та становилась неприятной для нее. Она снова сжала кулаки и со всей силой ударила по стойке у бассейна, отчего та задрожала. «Плевать, плевать на всех», — яростно подумала она. «Я все равно возьму то, что хочу». И очередная статуэтка с громким звоном и грохотом разлетающихся осколков была разбита об стену. «Семья Риган, да что же это такое?» Дедушка, с самого своего возвращения из того похода с наемниками в заброшенное поселение Мариса все никак не находила себе покоя, и этим выводила из себя даже обычно спокойного и уравновешенного профессора. «Я сама туда пришла, а он даже видеть меня не захотел, и даже более того, заявил, что если я снова там появлюсь, то он банально перестанет поставлять тебе свои трофеи. Как же так, что он вообще себе позволяет? Вообще-то все обстоит немного не так, как ты говоришь». Коротко вздохнув, устало потер переносицу старый профессор. «Он сказал, что если вообще увидит тебя рядом во время этой торговли, то вообще ничего не будет поставлять, и позволить он себе это вполне может. И все только из-за того, что ты сама натворила. Думать надо было раньше, чем рот открывать. А ты что сделала? Неужели так сложно было всего лишь заткнуть рот своей подружке? Ты хоть сама понимаешь, что... какую чушь Лира Ортель там несла. Вот если бы в отношении тебя самой также кто-нибудь высказался, когда ты приехала бы в гости, в другой город, где тебя практически никто не знает, что бы ты сделала, как бы ты себя повела на его месте? Не хочешь мне рассказать свое мнение? Так то я, начала было говорить девушка, но тут же осеклась. Вот именно, дорогая моя, резко подытожил хлопком по подлокотнику своего кресла Дилан Риган. Вот именно. Ты считаешь себя выше по положению и статусу. Возможно, это и так, но ты забыла, что от его поставок сейчас зависит и наш статус, и положение. И не только здесь, в Нью-Дели, но и в других городах Ковчега. Но ты забылась, и результат ты видишь. И, я все же надеюсь на то, что ты сама прекрасно понимаешь, какой выбор я вынужден сделать в данном случае. На этот вопрос старому профессору девушка уже ничего не смогла ответить, а просто отмахнулась от него рукой, решительно направившись прочь из помещения, в котором состоялся этот весьма неприятный для нее разговор. Сам же старый профессор Риган в ответ мог только покачать головой. Ну, что он мог сказать своей внучке в этой ситуации? Ведь она сама во всем была виновата. Ведь надо было сразу учитывать тот факт, что этот паренек достаточно специфически относится к различным вопросам. К тому же, он мог банально и не знать взаимоотношений, принятых среди представителей элиты городов. Как факт, в данной ситуации положение складывалось именно таким образом, что то, что выглядело обычной шуткой, этот самый серг банально воспринимал как полноценное оскорбление. И тут ничего поделать было просто нельзя. К сожалению, сама Мариса просто заигралась в свои игры, к которым привыкла с детства. Знакомая обстановка и окружение все же сыграли свою роль, и она слишком сильно расслабилась. Теперь за это приходилось отвечать. И профессор не зря дал ей понять, что ввиду важности торговли с этим пареньком, будет вынужден поддерживать его интересы, а никак не интересы собственной внучки. К тому же, из-за нее у них и так возникли определенные сложности с представителями другой, весьма влиятельной семьи в их родном городе. Это еще хорошо, что сам глава администрации города Нью-Дели все же поддержал именно старого ученого. Зато теперь представители семьи Ортель будут вынуждены просто идти на поводу у старого администратора, который их банально загнал в угол своими требованиями и угрозами достаточно больших штрафов. Когда старый профессор узнал о том, какие именно расценки прозвучали во время беседы главного администратора и главы той самой семьи, что провинилось, даже он сам был в шоке. Ведь речь шла об огромных деньгах, но, немного поразмыслив, Дилан Риган все же понял, что этот пройдоха действительно был прав. Ввиду того факта, что именно они теперь могли потерять из-за подобной глупости со стороны молодых девчонок. Это еще хорошо, что главный администратор не придрался к его собственной внучке. А ведь мог бы, так как, по сути, если бы Мариса не поддержала бы свою, так называемую, подругу по элитному клубу общения, то ничего бы этого бы точно не произошло. Но теперь им всем нужно было искать возможности извернуться из этой ситуации. Да, им удалось все-таки переговорить с парнем, который прямо сказал о том, что пока с ним торгуют честно, ему нет никакой нужды нарушать общение с старым профессором. Кроме того, серг пообещал даже то, что в этот раз снова выйдет к какому-нибудь поселению поблизости от Нью-Дели, чтобы не привлекать слишком много внимания к заброшенному поселению, так как слишком часто туда стали ходить различные отряды наемников. Это наверняка привлечет ненужное внимание, и наверняка найдутся даже те, кто захочет любой ценой найти возможность перехватить грузы, которые везут оттуда. И как только профессор Риган вспомнил про эти грузы, на его лице тут же появилась слегка мечтательная улыбка. Ведь все эти исследования, которые он сейчас проводил, фактически возвысили его семью и город Нью-Дели над всеми остальными. Сейчас в городе уже находилось, как минимум, 3 представительства от других городов, которые старательно пытались навязать свое общение самому старому профессору, старательно игнорируя главного администратора города. Но с их стороны это была серьезная ошибка. И все только потому, что и сам профессор понимал, что без поддержки главного администратора у него все равно начнут возникать определенные сложности. Поэтому он отказывался проводить переговоры, которые могли зацепить интересы всего города, а не только его семьи. И всего лишь только по той причине, что таким образом не только помогал городу или самому главному администратору, он помогал еще и самому себе, таким образом делая одолжение клану администраторов, который на этом точно обогатится, так что они все будут в выигрыше. К тому же, сам старый профессор не особо умел торговаться, а сейчас в этих взаимоотношениях и переговорах, как никогда, была нужна именно развитая интуиция и опыт торговли. В таких делах может быть очень много подводных камней, и кто, как не администраторы, должны в этих вещах разбираться лучше всего. Кроме всего прочего, таким образом старый профессор как бы может обезопасить себя, всего лишь переложив заключение всех этих договоров на плечи клана администраторов Нью-Дели. В такой ситуации, если даже что-то и пойдет не так, то виноват в этом будет никак не он, а именно администраторы. Именно поэтому все то, что он в данном случае, по сути, теряет часть возможного заработка и дохода в будущем, это всего лишь малая часть того, что он мог бы потерять, если бы занялся этим делом полностью самостоятельно. Также не стоит забывать и о том, что этот клан, который, как раньше на земле говорили, собаку на таких вещах съел, постарается выжать из своих потенциальных противников по этому делу как можно больше результативности и выгоды. И тут ничего не поделаешь. Все-таки в таких делах они были настоящими профессионалами. Такими же профессионалами, как этот мальчишка, профессиональный охотник за диковинками. Задумчиво выдохнул Дилан Риган, вспомнив ту непонятную рыбу, которую привезли в последний раз наемники. Честно говоря, он даже не ожидал того, что что-то подобное можно обнаружить на территории ковчега. Однако у парня было нечто подобное. Хотя, судя по тому, что он прямо предупредил наемников о том, что такое существо было в единственном экземпляре, можно было бы предположить один важный момент. Это существо является такой же диковинкой для ковчега, как тот самый прототип универсала. Возможно, это тоже какой-то экспериментальный образец из лабораторий, в которых и создавали подобных монстров. Хотя, при более внимательном рассмотрении, старый ученый так и не заметил уже привычных ему по телу и ДНК прототипа универсала маркеров, которые бы четко давали понять, что это было искусственное создание. Это существо выглядело более совершенным, словно являлось естественным созданием какой-то ветви эволюции, и именно поэтому профессор Риган был просто в восхищении от подобной возможности изучить нечто такое, что, по сути, не сможет изучить никто другой. Так что вполне естественным было и то, что после подобных открытий старый профессор категорически не хотел, чтобы хоть кто-то мог перейти ему дорогу. Мало ли, как дальше пойдут дела, особенно учитывая тот факт, как из-за всех этих исследований и возможностей, получаемых его кланом в последнее время, всколыхнулся интерес самых различных ученых, и все это вело сейчас именно к этому пареньку, не говоря уже о том, сколько было произведено попыток подкупить доверенных людей старого профессора, и все только ради того, чтобы найти способ влезть в эти самые исследования, и все же попытаться хоть что-то забрать себе. Именно поэтому старый профессор сейчас и собирался сделать определенные выводы и выбор, которые были не в пользу его внучки. Хотя Мариса все же, и весьма усиленно, настаивала на том, что им нужно найти способ повлиять на этого молодого парня. По крайней мере, хотя бы пойти каким-то образом на примирение, при этом, постаравшись повлиять на всю эту ситуацию. Однако, заранее учитывая упрямый характер этого паренька, сам старый профессор прекрасно понимал, что в данной ситуации о примирении речи не идет. Слишком уж все было запутанным. Да и этот парень, если так подумать, был в своем праве. Да, сам старый профессор понимал его. Понимал обиду и желание прекратить подобное общение на корню. Ведь, по сути, и сам старый профессор, будь он на месте этого молодого охотника в тот момент, точно так же был бы расстроен и огорчен таким поведением со стороны той, кто был фактически хозяйкой в данном случае. К тому же, сам профессор Риган был бы не против, если бы между этими двумя молодыми людьми завязались более прочные отношения, чем просто какие-то деловые, или же даже дружеские. Все только по той причине, что таким образом он вообще, практически на корню, искоренил бы любую возможность кого-либо со стороны вмешаться в поставки подобных трофеев с территории Зеленой Бездны, благодаря чему стал бы еще более востребованным и обеспеченным разумным. Не только он сам, но и его внучка, и весь клан Риган тоже, и об этом он никогда не забывал. К тому же, сейчас в его руки попали даже образцы технологии архов, которые тоже требовали определенного внимания. По сути, это были поразительные устройства. С виду они казались монолитными и чуть ли не выращенными при помощи тех самых хваленых биотехнологий этих разумных жуков. И только начиная их изучать, можно было заметить некоторые несоответствия, что явно говорило о том, что все это, скорее всего, может быть так называемыми позаимствованными технологиями. Проще говоря, теми самыми технологиями, которые эти насекомые переняли или даже украли у кого-то другого, а потом просто адаптировали под себя. Это было понятно по той причине, что, изучая даже своеобразный экранчик на одном из таких приборов, на который выходили все данные, обрабатываемые этим прибором, профессор заметил несколько показаний, которые эти насекомые, по сути, с учетом строения их глаз и их возможностей восприятия, банально не могли заметить, так как эти данные демонстрировались в таком диапазоне, который был им просто недоступен. Или же сам старый ученый чего-то не знал про этих насекомых. Подумав об этом, старый профессор понял, что, чем дольше он общается с этим пареньком, тем больше хочет получить возможности контролировать поток трофеев с его стороны. Ведь именно таким образом, сам профессор Риган и мог бы получать все новые и новые знания, которых в распоряжении этого паренька, хотя бы в виде подобных трофеев, может быть очень много. И этот факт, уже сам по себе, заставлял Дилана Ригана злиться на собственную внучку. Ну, кто ее просил делать такие глупости? Ладно, это ее подружка Лира Ортель, Судя по всему, уже бывшая подружка. Но не в этом суть дела. Эта вертихвостка была известна не только на территории Нью-Дели, но и других городов, тем фактом, что старательно охотится за молодыми парнями. И все только ради того, чтобы добавить их в свою коллекцию. Но о чем думала сама Мариса, когда поддержала тот глупый разговор, да еще и в присутствии самого Серга, этого понять просто не получалось. Честно говоря, сам старый профессор сейчас не понимал и того, как все терпит сам глава этой семейки Ортель, к которой имеет отношение данная девчонка. Почему он не предпринимает ничего, чтобы ее хотя бы как-то остановить или одернуть? Неужели он действительно настолько любит эту зазнайку, что позволяет ей подобные выходки? Если все обстоит именно так, то в данной ситуации все было куда серьезнее, чем можно было бы подумать на первый взгляд. Ведь подобные поступки со стороны наследницы этой семьи не пойдут на пользу ни им самим, ни самому городу Нью-Дели. Что они будут потом делать, уже никого не интересует. Но сейчас их семью уже загнали в серьезную кабалу. По сути, главный администратор города сейчас думает над тем, как бы все-таки заставить эту семью компенсировать все убытки, которые они могли нанести. И, судя по всему, в данной ситуации в дело вмешались не только проблемы, которые эта красотка принесла семье Риган. Скорее всего, в этом деле есть и какие-то другие интересы, которые старому профессору просто неизвестны. Зато главному администратору города все это давно известно, и, видимо, именно поэтому он и взялся за дело с подобным рвением. Представители этого семейства уже сами прибегали к старому профессору и пытались решить этот вопрос, так сказать, миром, и даже обещали какие-то варианты помощи, естественно, что безвозмездной, в виде определенных финансовых взносов в дела клана ученых, и даже поддержку на совете, и еще какие-то бонусы. Вот только сам профессор Риган сейчас прекрасно понимал, что все это всего лишь попытка нивелировать случившееся. Если он пойдет на поводу данных индивидуумов, или хотя бы просто поверит в их истории и сказки, то в сложившемся положении ничем хорошим все это не закончится. Хотя бы потому, что стоит только таким разумным дать одну малейшую возможность почувствовать себя безнаказанными, или дать им возможность решить такой вопрос всего лишь деньгами, то в сложившейся ситуации можно будет заранее поставить крест на том, что называется здравым смыслом. Эти разумные всегда будут, в будущем, пытаться решать вопросы именно подобным образом. И, в конце концов, будут даже удивлены тем фактом, что ты вообще имеешь наглость предъявлять им какие-то претензии, хотя они всего лишь ведут себя именно так, как привыкли. Это был очень серьезный вопрос, и его так нельзя решать. Хотя раньше, если так подумать, профессор Риган мог бы пойти на поводу у своих простых желаний не нарушать покоя в городе всеми этими конфликтами. Сейчас же он понимал, что, впервые за многие столетия, в руки его семьи попал серьезный козырь. Тот самый козырь, с помощью которого, возможно, в ближайшем будущем, не только он сам, или представители его клана, но и весь город Нью-Дели займет лидирующие позиции на борту Ковчега. Это был шанс войти в историю и запомниться всем разумным, которые проживают на этом огромном планетоиде, именно своими достижениями и исследованиями, а не тем, что он был всего лишь одним из многих. Что ни говори, но желание старого ученого поднять свои собственные позиции сейчас превосходило буквально все, и ради этого он был готов на многое. Да, он понимал, что его собственная внучка сейчас, по сути, не одобряет подобного поведения с его стороны. Но, если подумать как следует, то можно было понять, что Мариса была сама виновата во всех этих проблемах и событиях, которые произошли за последнее время. Так что, обижаться на старого профессора она может сколько ей заблагорассудится. Только вот пользы от этого для самой молодой девушки просто не будет никакой. И именно поэтому ей сейчас нужно не только смириться с тем, какие решения принимает ее старший родственник, но и, все как следует осмыслив, самой прийти к нужным выводам и провести серьезную работу над собственными ошибками. А на тех эмоциях, которые сейчас проецирует Мариса, она не сможет сделать ничего подобного. Слишком уж сильно они сейчас влияют на ее разум. И именно исходя из всего этого профессор Риган и решил постараться игнорировать подобные эмоциональные вспышки со стороны девушки. Если этот паренек не хочет ее сейчас видеть, то лучше пойти на его условия. Она тоже это поймет со временем. Потому что в будущем, рано или поздно, им все равно придется снова столкнуться. К сожалению, сам старый профессор прекрасно понимал, что он не вечен. Да, ему хотелось бы как следует изучить тот самый механизм регенерации клеток, который был у прототипа универсала, образец которого Серг доставил в Нью-Дели для изучения. И тогда, с помощью таких знаний, возможно, ему и удалось бы продлить собственную жизнь, в этом случае все было бы куда проще. Он бы не переживал о том, как пойдут дела у его клана в будущем. Особенно учитывая тот факт, что в последнее время сама Мариса, которая должна была стать будущей главой клана ученых в Нью-Дели, и обычно отличалась весьма спокойным и уравновешенным характером, стала уж больно эмоциональной, что до добра точно не доведет. В таких делах эмоции только вредят. И именно это старый профессор и пытался донести до своей внучки. Если она не поймет этого сама, то придется ее приучить к подобным нюансам, даже при помощи наказаний, а этого он точно не хотел бы. Но сейчас у него какого-то другого выбора действительно не было. Это еще хорошо, что старый наемник Рик, с которым профессор Риган довольно долго сотрудничал, сам прекрасно понял все эти нюансы и не стал доводить ситуацию до маразма, иначе даже эта сделка в заброшенном поселении могла бы сорваться. Теперь же им оставалось только ждать, пока этот паренек снова даст о себе знать, как и о тех товарах, которые привезет для торговли. При этом один намек, который привез старый наемник профессору, все же не давал покоя Дилану Ригану. Это был намек про то, что в следующий раз партия товара будет стоить куда дороже, чем все то, что они получали в последнее время. То есть, там могут быть очень ценные трофеи, а значит, им придется очень хорошо раскошелиться. Но профессор был готов пойти на это, ведь от подобных трофеев, как уже было сказано ранее, могло зависеть буквально все. «Да, я вообще не хочу ее видеть», с явным трудом сдерживаясь, раздраженно прошипела в ответ на очередное упоминание про Лиру Ортель молодая девушка, и едва не ударила кулаком по столу кафе, за которым сидела во время очередной встречи с тремя подружками. «Сколько можно мне вам об этом повторять? Вы же не хуже меня знаете, что она устроила. Она опозорила мою семью, начала нести какую-то ахинею по поводу альфонсов. Но она говорит, начала было говорить одна из девушек, но Мариса ее тут же перебила. Что бы она там тебе ни говорила, все выглядит далеко не так однозначно, как ты можешь подумать». Недовольно поморщившись, девушка и сама вспомнила о том, что сделала неправильные выводы, всего лишь ради желания поддержать светскую беседу. То, что у Лиры просто не было ни капли наблюдательности, это не оправдывает того, что она сделала. Она может сколько угодно теперь распинаться про то, что подразумевало нечто другое. На самом деле все было именно так, как говорю я, и если кого-то это не устраивает, то можете со спокойной душой возвращаться к Лире и жить точно так же, как она, бесцельно и бессмысленно, а мне некогда с такой глупостью возиться. К тому же, если бы я была не права, разве мой дед поддержал бы меня? Вы не хуже меня знаете характер моего старика. Он легко мог бы наказать меня, если бы все случившееся было именно моей ошибкой. Он же этого не сделал, и даже поддержал меня. А главный администратор города, мне напомнить про то, как он поступил. Ашвария, это же твой старший родственник, что он тебе говорил? Молоденькая девушка, которую окликнула Мариса, слегка растерянно посмотрела на сидевших рядом представительниц элиты Нью-Дели и аккуратно приподняла свои точеные плечи, словно демонстрируя этим жестом тот факт, что никогда не хотела лезть в такие дела. А что он мне может говорить? Только то, что семья Лиры попала на очень большие деньги. Слегка скривила она в легкой усмешке свои чувственные губы, но при этом темные глаза девушки оставались все так же равнодушными и холодными, что явно говорило о тех самых годах тренировок и воспитания, которые ей пришлось пройти, чтобы стать достойной наследницей своей семьи. О том, что глава этой семейки сейчас мечется из стороны в сторону, банально не зная, как решить этот вопрос. Конечно, он говорил все это мне, как и то, что от твоего деда сейчас зависит очень многое, особенно от этих ваших исследований. Скажи, Мариса, неужели этот молодой охотник действительно стоил того, чтобы устроить подобный беспорядок в нашем городе? Его трофеи действительно настолько важны для вашей семьи? Вот тут ты немножко ошибаешься, Ашвария. Эти трофеи важны не только для нашей семьи, они важны для всего нашего города, как и исследования, что ведет мой дед. Также холодно улыбнулась ей в ответ Мариса, давая понять девушке, что оценила так-то своеобразную хитрость со стороны своей оппонентки. Ты лучше обрати внимание на то, сколько торговцев в последнее время появилось в нашем городе. Да их столько не было даже когда твой отец разрешил торговать порохом. А ведь это было не так уж и давно, ты должна это помнить. Так надо ли мне сейчас тебе пояснять, что именно может зависеть от этого паренька? Судя по тому, как слегка нахмурила свои аккуратные брови девушка, она действительно на данный момент старательно осмысливала произошедшее. Это еще хорошо, что остальные вертихвостки на данный момент в этот разговор даже не вмешивались, так как сами понимали уязвимость собственной позиции в сложившемся положении. А я слышала, как Лира говорила о том, что этот парень просто был слишком симпатичным для тебя, и поэтому ты взбеленилась. Неожиданно ожила до сих пор молчавшая Санни Марин, и теперь с некоторой растерянностью переводящая взгляд то на Ашварию, то на Марису. Вроде бы он был настолько симпатичным, что вряд ли мог быть просто гостем, и поэтому Лира и ошиблась. А ты, вместо того чтобы ее поправить, взяла и подыграла ей, и все только ради того, чтобы каким-то образом выставить ее дурой. И что в этом такого, что парень оказался симпатичным? Мариса еще не успела ничего придумать, как в дело решительно отступила Ашвария, банально переведя все внимание присутствующих за столом подруг на себя. Если он является еще и успешным поставщиком трофеев, или даже охотников, что ходит в зеленую бездну, то в этом нет ничего странного. Более того, почему бы не совместить приятное с полезным? Кто из вас отказался бы встречаться с молодым, красивым, да еще и достаточно успешным разумным, в какой бы это отрасли не было бы? Давайте будем честными, девочки. Вы же сами были бы не против обзавестись подобным женихом, или хотя бы потенциальным женихом, если бы у вас была такая возможность. А что, так вам приходится постоянно выпрашивать у своих старших родственников средства? А тут, я уже слышал о том, какие примерно деньги зарабатывает этот паренек, и скажу вам сразу, даже по нашим меркам, очень приличные. К тому же, насколько я понимаю, за все это время, пока Мариса старательно водила его по нашему городу, она ни разу и ни за что не заплатила. То есть за все платил этот парень сам. А вы знаете, о чем это все говорит? А говорит это именно о том, что у него было вполне достаточно средств, чтобы позволить себе подобные прогулки даже по самым злачным местам нашего города. Как результат, я бы сама от такого жениха не отказалась. А что, судя по всему, он не только хороший охотник, который добывает такие трофеи, ради которых руководство других городов сейчас готово на стенку лезть. Более того, этот парень достаточно красив, к тому же умен. Еще бы, ведь ему открыто намекнули на то, что он может безбедно жить за чужой счет в нашем городе. Намекнули же, а он, так легко и просто, от всего отказался. Как так, не понимаете? А я скажу, этот парень умен настолько, что прекрасно понял интересы Лиры, как и то, что он ей нужен только для коллекции, и не более того. Как вы думаете, почему ко всем этим альфонсам у меня настолько предубежденное отношение? А именно потому, что я считаю такой человеческий мусор недостойным моего внимания. Ну, что они могут дать, кроме эфемерного удовольствия в их компании? Ничего. Вот именно, что ничего они ничего и никому не дают. Они живут за ваш счет, развлекают вас, опять же, только за ваш счет, и, не более того, вы сами, как люди и потенциальные партнеры по семейной ячейке, им совсем не интересны. Не верите? Ах, вы думаете, что настолько замечательные, что все эти парни бегают за вами только из-за этого? А вы проверьте, скажите им, что ваши старшие родственники отлучили вас от семейной казны. Скажите, что они решили, что раз вы должны выйти замуж, то нет никакого смысла вас содержать. И тогда вы сами увидите, что все эти красавчики тут же потеряют к вам любой интерес. Именно потому, что от вас им нужны только деньги и те удовольствия, которые они от вас могут получить. А еще лучше будет, если вы тайком подслушаете все то, что они говорят про вас, когда вас нет рядом, и тогда вы узнаете очень многое. Ашвария, а, случайно, не поэтому именно твоя свадьба расстроилась и даже была полностью отменена? Снова ожила, задумчиво поглядывая на внучку главного администратора города, Санни Марин. Ты же вроде такая влюбленная была, а тут вдруг все развалилось. Да и сам этот парень просто испарился из города. Поговаривали даже о том, что его, по приказу твоего деда, уже убили. Да, именно поэтому, коротко отрезала девушка, сохраняя на своем лице самое спокойное и даже ледяное выражение, на какое только была способна. Этот ублюдок, как оказалось, был намеренно подослан ко мне, чтобы втереться в нашу семью. И, как вы думаете, кто ему платил за подобные шалости? А папаша Лира ему и платил. Ему так хотелось взять весь город под свой контроль, но мой дедушка намеренно устроил провокацию. И если бы этот ублюдок действительно меня любил, то он точно не попался бы в эту ловушку. А, что касается его потенциального убийства, так это вопрос не ко мне, и уж точно не к моему деду. Скорее всего, его могли убрать именно по приказу папаши Лиры, так как он явно понял, что его план провалился, и чтобы не выдать себя еще больше, он мог решить избавиться от столь нерадивого исполнителя. И вообще, эта семейка Ортель уже настолько заигралась, что уже давно пора было их призвать к ответу. И то, что случилось между Лирой и Марисой, это всего лишь последствия этой вседозволенности. Сами вспомните, сколько раз Лира вам самим жизнь портила. Ну, вспоминайте. И что, хоть раз она за все это ответила? Нет, все ваши семьи старались лишний раз скандал не раздувать, но только не в этот раз. И я бы, на вашем месте, сейчас постаралась бы подговорить своих старших родственников припомнить семье Ортель все, что только возможно. Сейчас они слабы и уязвимы, и у вас у всех есть такая возможность. Или вы думаете, что, будь они на вашем месте, то хоть на мгновение заколебались бы? Нет, уж они-то точно сделали бы все возможное, чтобы постараться уничтожить вас с корнями. И все только для того, чтобы всем продемонстрировать свою силу и влияние. Подумайте над моими словами. И они действительно все задумались. А им было о чем подумать. Что тут можно было сказать? Семья Ортели так всем старательно, особенно в последнее время, портила жизнь. А тут еще и Лира начала слишком уж старательно выделяться, словно специально пыталась всем доказать свою собственную исключительность. Да, если так посмотреть, то можно было понять, что те самые фокусы, что устраивала эта молодая девушка, можно было бы списать на ее молодость и своеобразную наивность. Но именно из-за того, что она устраивала подобное слишком уж регулярно, терпение закончилось даже у тех, кто знал ее с самого детства. Так что теперь, особенно после подачи Ашварии, у семьи Ортель проблем точно прибавится, и дади многократно. Одно дело, конфликт с семейством Риган, которое поддержал дед Ашварии, и совершенно другое, когда против этого семейства ополчатся все значимые семейства Нью-Дели. В этой ситуации проблем у этой семьи действительно станет очень много. Но для самой Марисы это все уже не имело значения. Внезапно для себя самой, девушка вдруг обратила внимание на оговорку Ашварии, когда та сказала, что сама не отказалась бы от такого перспективного жениха, как тот самый молодой охотник. И именно эта фраза почему-то довольно резко ударила Марису под дых. Честно говоря, сама девушка от себя такой реакции просто не ожидала, ведь ранее она думала, что просто хочет посчитаться с этим наглым и весьма странным пареньком за отсутствие с его стороны какой-либо достойной, по ее мнению, реакцию на внешность самой Марисы, которая в Нью-Дели считалась одной из первых красавиц. Но когда он был рядом и весьма наивно проявлял свое любопытство, расспрашивая буквально обо всем, что видит поблизости, в частности, когда они бродили по Нью-Дели, все эти мысли о своеобразной мести просто уходили на задний план. А вот теперь это странное ощущение того, что у нее могут отнять что-то, что она уже считает своим собственным. И это ощущение было для молодой девушки настолько новым и неожиданным, что она банально растерялась. И до конца этого не совсем обычного разговора больше ни слова не сказала. «Мариса, тут мой дедушка кое-что просил передать, в неформальной обстановке, твоему деду, ну и тебе тоже». Когда девушки уже расходились, Ашвария вдруг остановила Марису и, явно убедившись, что их никто не слушает, продолжила говорить. «Дело в том, что ваши рейды в одно очень отдаленное поселение уже привлекли очень пристальное внимание, и не только со стороны весьма любопытных жителей нашего города, а и со стороны многих других. Особенно старательно этим стали интересоваться демоны, были даже замечены заинтересованные лица из Архиона. Именно поэтому дедушка просил вас быть в этом вопросе поаккуратнее. На наших территориях вам помогут и защитят, а вот там, так что не рискуйте понапрасну». Быстро и тихо высказав это весьма недвусмысленное предупреждение, молодая девушка, все с тем же независимым и холодным видом, отправилась по своим делам, оставив представительницу семьи Риган размышлять о том, какие могут быть последствия в данной ситуации. Все-таки само вмешательство в это дело представителей этого странного города, где вовсю властвовали демоны, могло действительно очень плохо закончиться. Даже несмотря на присутствие рядом надежных и верных своему слову и нанимателю наемников, все-таки никогда не стоило сбрасывать со счетов тот факт, что представители этой весьма агрессивной расы не зря считались лучшими в таких вещах. Даже один наемник-демон всегда считался лучше, как минимум, 5-6, а некоторые из древних родов, даже и 10 подготовленных и обученных людей. Так что подобные новости, как бы она ни злилась сейчас на своего деда, Мариса была просто обязана донести до него. Именно поэтому она и поспешила в резиденцию семьи Риган, надеясь на то, что застанет старого профессора, который практически все последнее время пропадал в лабораториях, и сможет ему все это пересказать. Как она и ожидала, старый ученый снова заперся в лаборатории, но новости были настолько серьезными, что девушка не стала ждать, пока он освободится, и направилась к нему. Да, Дилан Риган был сильно недоволен тем, что его отвлекли от исследований, но сообщение о том, что его делами слишком уж явно заинтересовались демоны, заставило старого ученого надолго задуматься. И все из-за того, что подобный противник был весьма опасен не только своей силой, но и влиянием на территории Ковчега. Мало ли что может прийти в головы к этим разумным, вдруг они решат, что семья Риган каким-то образом угрожает им, и тогда могут даже развязать полноценную войну. Ответов на эти вопросы у профессора, а тем более у его внучки, просто не было. И это уже, само по себе, изрядно напрягало как саму девушку, так и ее старшего родственника. Тем более, что сейчас она вдруг поняла, что в результате этого противостояния, под молот подобных интриг, легко может попасть тот самый молодой охотник Серк. Ведь она и сама уже прекрасно понимала, что если кто-то из таких разумных не сможет получить желаемого, то, рано или поздно, у таких индивидуумов может появиться довольно глупое желание просто обрубить канал поставок ценных трофеев в Нью-Дели. Это значит, что на него могут объявить полноценную охоту. А учитывая его специфическую наивность в некоторых вопросах, можно было заранее понять, что его могут не только попытаться использовать, но и просто убить. А ей бы этого категорически не хотелось бы. Уж в этом она теперь точно была уверена. Однако свои опасения высказывать собственному деду Мариса так и не решилась. Старик был не в настроении вести какие-то душещипательные беседы. К тому же, в данном случае, можно было рассчитывать только на то, что во время следующей встречи, которая уже была запланирована, или сам старик, или его наемники, предупредят паренька о том, что ему следует поостеречься и старательно избегать столкновения или вообще общения с представителями расы демонов. Да, девушка прекрасно помнила о том, что в некоторых городах также живут чуть ли не полноценные анклавы демонов. Живут, и никто с этим не спорит. Но есть у людей одно подозрение, о том, что если руководство представителей этой расы, которые проживают на борту Ковчега, выдвинет для них определенные условия или прикажет что-нибудь сделать, то никто из этих разумных, даже находясь под присягой службы кому-либо из людей, банально не откажется выполнить приказ тех, кого считает выше себя. К сожалению, это был факт. Представители этой расы никогда не считали людей даже равными себе. Да, они выполняли их заказы и даже шли в охрану, но всегда вели себя так, будто это человек должен бегать за ними, а не они за человеком, который им за это еще и платит. Да, подобное звучало достаточно наивно, вот только сама девушка прекрасно помнила свои встречи с этими разумными. Иногда получалось так, что ей приходилось сопровождать своего деда на какие-нибудь там симпозиумы или съезды ученых, и там они сталкивались с демонами. Было несколько таких столкновений интересов, и пока в дело не вмешивались представители этой расы более высшего ранга, все было более-менее ровно. Но теперь ситуация могла дойти до конфликта, хотя демоны всегда отличались вспыльчивостью и даже кровожадностью. Особенно на этом поприще отличались так называемые полукровки. Это были либо демоны из угасающих родов, которые банально растеряли большую часть силы, либо действительно своеобразная смесь между представителями человеческой расы и расой демонов. Внешне они могли сохранить черты доминирующего ДНК, в основном демонический вид. Те же самые маленькие рожки, слегка заостренные уши, хищное угловатое лицо и даже выступающие клыки. Однако в силе, по отношению к чистокровным представителям этой расы, данные разумные довольно сильно теряли, и поэтому весьма старательно компенсировали все это высокомерием и огромным до невозможности гонором, особенно в отношении людей. К их явному сожалению, Они не могли демонстрировать подобные проявления эмоций или поведения в отношении чистокровных демонов. За это их могли очень быстро и жестко наказать, вплоть даже до убийства. Ведь, как ни крути, подобных полукровок демоны никогда даже не воспринимали одними из своих. Для них такие разумные были тоже чем-то более низшим, чем они сами. И даже самый низший демон, но чистокровный, в их иерархии стоял куда выше, чем подобный полукровка. Вообще они считали таких разумных своеобразными отбросами, пушечным мясом, как говорили в старину на земле. То есть, их можно было использовать именно для того, чтобы отправить куда-нибудь на смерть. К сожалению, даже эти полукровки, слабые по меркам демонов, все же превосходили обычных людей в силе, ловкости и скорости реакции. Поэтому недооценивать их было бы в принципе глупо. Так что, в этой ситуации, можно было понять всю величину той угрозы, которая могла нависнуть над головой этого весьма вредного и достаточно непокорного паренька. К тому же, учитывая тот факт, что демоны никогда не считались с интересами людей, если им это не было выгодно, ради того, чтобы все-таки добиться желаемого, они действительно могут попытаться его просто убить, если не смогут взять под свой контроль. И это было как раз тем самым развитием событий, которое сама молодая девушка просто не хотела бы допускать. По крайней мере до того самого времени, пока сама с ним не разберется, и не выяснит с ним отношения, решив этот вопрос с странными чувствами и ощущениями, которые сейчас обрушились на нее. Семья Ортель, что там еще случилось? Уже никак не сдерживая свои эмоции, старый глава семьи Ортель швырнул в стену стакан с витаминизированной жидкостью, в которую по привычке добавлял немного алкоголя, чтобы расслабиться и хоть немного побаловать себя любимого таким вот специфическим образом. Только не говорите мне, что снова возникли очередные проблемы или сложности, у нас и так их хватает. Прошу простить, глава. Тут же стушевался его верный секретарь, явно услышав в голосе руководителя весьма сильную волну недовольства, которую вполне естественно тут же записал на собственный счет. Но сейчас основная проблема заключается именно в том, что ситуация осложнилась еще больше, так как на нас началось давление не только со стороны самого главного администратора, или семьи Риган, что, и другие решили вмешаться, с большим трудом сдерживая новую волну эмоций, с ехидной усмешкой проскрипел сквозь крепко сжатые зубы тот, от кого достаточно долгое время зависело энергоснабжение всего города, если так можно было бы назвать все то, чем сейчас занималась его семья. Да, шакалы почувствовали запах крови. Раньше они против нас даже дергаться бы не посмели, а теперь все смелые. Именно из-за того, что этот старый ублюдок все же решил показать свой характер, а ведь раньше тоже молчал. Злость, рвущаяся наружу из этого пожилого человека, была вполне объяснимой. Его семья издревле занималась инженерией. По сути, они были инженерами-технологами или инженерами-электриками, смотря с какой стороны смотреть на эту ситуацию. Однако, вовремя подсуетившись, их предки сумели подмять под себя все энергоснабжение довольно крупного города и даже некоторых ближайших поселений, что позволяло им довольно серьезно влиять на все возможные ситуации. У них была даже придумана целая схема, благодаря которой какой-нибудь человек со стороны легко и просто разобраться в том, что они обычно накручивали в распределительных щитах и узлах, просто не смог бы, и, скорее всего, банально попался бы в ловушку и погиб бы от удара электрическим током. Вот только сейчас, даже несмотря на все то влияние, которое у них было ранее, положение дел их семьи сложилось таким образом, что им приходилось отмалчиваться и уступать. Если раньше они могли хотя бы попытаться надавить, или пригрозить банальным отключением на неопределенный срок подачи энергии в какой-либо из секторов города, что явно вызвало бы некоторые волнения и нервозность, чего тем же администраторам было совершенно не нужно, то теперь им приходилось просто молчать и отступать. Все только из-за того, что они не вовремя столкнулись с семьей Риган, а все остальные просто решили припомнить им все прошлые грехи и обиды, банально воспользовавшись удачным для этого стечением обстоятельств. Ну, вообще-то, он также бы поступил, окажись в таком положении кто-то другой, так как и сам понимал, что рано или поздно у других разумных терпение бы точно закончилось. Именно поэтому, не так давно, он и пытался подсунуть в семью главного администратора Нью-Дели своего человека, с помощью которого смог бы потом, в будущем, вообще взять под контроль и эту часть жизни данного поселения, что явно усилило бы его собственные позиции и позиции его семьи, многократно. Одно дело, когда они занимаются чем-то одним, в то же время никак не контролируя другие стороны жизни этого города. И совершенно другое, когда от них зависит не просто процесс энергоснабжения определенных секторов поселения, но и само распределение ресурсов, которое имеет большое значение для всех значимых семей этого города. И надо же было этой дурочке связаться с семьей Риган именно сейчас, раздраженно скрипнув зубами Халет Ортель, снова наливая себе в стакан наполовину витаминизированную смесь, а наполовину специально подготовленный алкогольный напиток, настоянный на мякоти плодов с территории зеленой зоны. Ну, ходит дурочка Мариса со своим сопровождением. Пусть и дальше ходит. Чевалира к ним полезла. А теперь что делать, учитывая тот факт, какие именно трофеи поставлял этот ублюдок семье Риган, а также исследования, которые ведет этот подлый старикашка Дилан Риган, можно понять, что это все действительно очень нужно для города. А когда речь заходит о нуждах города, и главный администратор на стенку готов лезть, лишь бы отхватить свой кусок. Наконец-то снова подготовив свой напиток и аккуратно его перемешав, глава семьи Ортель медленно сделал первый глоток и даже прижмурил глаза от удовольствия. Но проблемы, которые обрушились сейчас на них, снова и снова всплывали в его памяти, не давая ему возможности как следует расслабиться. Вроде бы ей и так все предоставили: деньги, влияние, ресурсы, какие она только хотела. Даже не смотрели на то, кавалера выбирала к себе в сопровождение. Хотя все эти альфонсы очень сильно одним только своим присутствием раздражали главу семьи Ортель. Ведь на них уходило достаточно много денег, которые их семья с таким трудом зарабатывала. Однако создавалось стойкое впечатление, что наследница их семьи как-то не особо переживала о том, какие после ее действий могут быть последствия. И все это вылилось в достаточно серьезную проблему, от которой просто так теперь не отделаешься. Основная сложность ситуации заключалась в том, что в этом деле были замечены очень большие деньги. Как сказал главный администратор города, сотни тысяч кредитов. И это были отнюдь не шутки. Для того, чтобы уточнить этот факт, Халет Ортель сам попытался, аккуратно и через подкупленных помощников в городской администрации, все же выяснить кое-что по поводу платежей, которые переводились из казны города семьи Риган. И когда увидел эти расчеты, то у него даже глаза на лоб полезли. И все только потому, что даже сейчас в этих документах было указано почти 100 тысяч кредитов. Уже только поэтому он начал паниковать. Так как, если подобные сделки сорвутся, то кто-то должен будет ответить. И все только потому, что сам глава семьи Ортель прекрасно понимал одну очень важную вещь. Этот старый пройдоха, главный администратор города, никогда не стал бы выделять такие большие средства, если бы не был бы уверен в том, что получит выгоду, значительную выгоду, не менее чем в 5, а то и в 10 раз больше, чем было затрачено. То есть суммы получаются действительно астрономические. Едва подумав об этом, глава семьи Ортель едва не поперхнулся очередным глотком напитка, которым все еще пытался насладиться. Теперь-то ему становилось все понятно. Даже то, что сейчас в дело вступили и остальные значимые семьи Нью-Дели, это все теперь было очень легко объяснить. Так как эти деньги должны были попасть в казну города, то можно понять и то, что определенные доли получили бы они все. И даже их собственная семья Ортель тоже должна была получить некоторые выплаты. А теперь что? Все под угрозой срыва. И благодаря кому? Благодаря их собственной наследнице, что сделала глупость. Да, сам глава семьи Ортель пытался было переговорить со старым профессором Риганом, и даже был готов что-то там пообещать. Но этот упрямый старик уперся рогом и сказал, что во всем том, что теперь может случиться, будут виноваты именно они, и никто больше.